мгла, день уволокла за моим окном черно. И повис туман, зыбкий океан, скрыв обман ты грез, блеск звезд. Ночь накрыла все вокруг, поглощая свет и звук, и стоит слеза в глазах. Ночь течет, как страшный яд, и дома кривые спят в пустоте густой покой. Жидкая луна сцедит путы сна, ей не осветить пути. В царстве из теней не видать огней, и терзает тум тлен дум. Ночь накрыла все вокруг, поглощая свет и звук, и стоит слеза в глазах. Ночь течет, как страшный яд, и дома кривые спят в пустоте густой покой. Тьма ткань подлеца скрыла грань лица, и доверия нет, все бред. И уйти нельзя, и рябит глаза, в сон стеречь легла все мгла. Ночь накрыла все вокруг, поглощая свет и звук, и стоит слеза в глазах. Ночь течет, как страшный яд, и дома кривые спят в пустоте густой покой.